Переполненный эмоциями и зарождающимися идеями, Франк Лейден забыл о своих хозяевах. Ноги сами понесли его к столу, где он немедленно принялся рисовать эскизы новых украшений. Подготовительные работы для монтажа новых станков по чеканке денег успокоили юношей. К их удивлению, созданная сеть ресторанов, трактиров и игровых залов работала как насос по откачиванию талеров. Все торговые дома, даже губернатор, регулярно покупали талеры в их торговом доме. В результате такого круговорота денежной массы происходило значительное накопление золота и серебра. В первую очередь серебра. Братья сравнили килограммы серебра ежедневной выручки и сколько килограммов ежедневно пропускает пресс. Установка новых прессов существенно не изменит динамику накопления металла. Причина в необходимости чеканки медных, серебряных и медно-никелевых монет. Придется расширять монетный двор, основной проблемой которого стал механический привод для пресса. Таким приводом являлись ветряк и вращающее колесо лошадь. «Саш, давай я сделаю паровой молот. Технический прогресс не дает тебе покоя? Согласись, для парового молота никаких хитростей не надо. Котел, подача пара в цилиндр и ручка управления. В общем-то, ты прав. А как же с футбольным мячом? Параллельно сделаю. Пока Скорняк кожаные мячи сошьет, я изготовлю сотню камер. Давай думай, твое предложение принесет ощутимую пользу. Поэтому и предлагаю. Пошли к Мгикаса, он уже заждался нас». Братья вернулись на деревенскую площадь, по пути строя различные предложения о причинах, по которым вождь захотел встречи. Как обычно, все началось с традиционного кокоса. Саша и Вова привыкли к не совсем обычной процедуре выражения гостеприимства. Гость или гости должны прийти в центр деревни, поприветствовать жителей и ждать ответного приветствия. После чего один из негров влезет на пальму и срубает кокос. Дальше кокос вскрывается и преподносится гостям, каждый из которых должен сделать глоток. Затем похвалить как жителей деревни, так и качество кокосового молока. После установления дипломатических в кавычках отношений, такая процедура неукоснительно выполнялась только в отношении братьев. Причем исключительно в тех случаях, когда вождь хотел с ними встретиться. В иные дни юноши оставались как бы незамеченными вождем. Возможно, существовали другие традиции и обычаи, которых они просто не знали. Люди 21 века все больше и больше отметают прежние традиции. Многие прекратили здороваться и прощаться. После завершения ритуала перешли в зал заседаний, в кавычках, который в данный момент представлял собой обычный навес. Если остальные дома негров были адаптированы к сезону тропических ураганов, то зал заседаний, в кавычках, упорно восстанавливался как обычный навес со съемными стенами. Стены представляли собой плетеные из сизаля циновки, которые развешивались по периметру во время дождя. Вождь занял свое традиционное место спиной на север. Братья сели напротив. «После вашего путешествия по Великой реке наше племя раскололось. Некоторые люди не хотят возвращаться домой. Им понравились земли у реки. Мы начнем осваивать найденные земли. Создадим сахарные плантации, построим шахты. Только земли вдоль большой реки останутся прежними. Они пойдут работать на ваши плантации и шахты? Немного поработал, тебе за это готовую еду принесли. Ты хочешь сказать, что твои люди согласны уехать на наши земли? Не все, только часть. Некоторым нравится бездельничать здесь, рядом с вашим городом». Мгикаса тяжело вздохнул и грустно посмотрел на братьев. «Ручная скотина, в море много рыбы, вы научили сажать растения. Никакого труда. Мы узнали место, откуда привозят рабов. Нас обратно отвезете? Тебе придется подождать, Через 10 дней мы повезем своих воинов на новые земли. Только после этого сможем отвезти тебя и твоих людей. Вам потребуются рабы? Да, хотим мы того или нет, но для освоения земель нам потребуются рабы. Предлагаю договор. Вы даете мне 10 пушек и инструменты, которыми строите свои корабли. Я даю вам бесплатно рабов и золото. Забавная логика. Берет без оплаты пушки и инвентарь, взамен без оплаты отдает золото и рабов. Но это традиционное соглашение друзей. С друга нельзя брать деньги. Можно только адекватно отблагодарить. Где ты возьмешь рабов? Где все берут? Нападу на чужие деревни и возьму людей в плен. Сам так сюда попал. А золото? Ты всегда утверждал, что вас золото не интересует. Могу снова повторить. Много-много лет назад люди вывозили из наших земель золото. Много-много золота. У нас много золота и много красивых камней. Тогда ты родом из другого места. По карте от места вывоза рабов до земель белых людей очень далеко. Отцы отцов наших отцов говорили, что золото отвозили к людям, которые живут рядом с великими пирамидами. Еще они брали в наших землях прозрачные камни. Зачем им прозрачные камни? В эти камни собирали солнце, потому что солнце – их бог. Откуда ты это знаешь? Разве люди вашего племени жили рядом с пирамидами? Нет, они брали наших людей к себе. Некоторые возвращались обратно. Вот, возьмите себе. Мгикасо протянул прозрачный кристаллик длиной в сантиметр. Братья покрутили кристалл в руках, после чего Вова положил подарок за обшлаг рукава. Слова вождя вызвали недоумение. Как империя, Египет перестал существовать после римской оккупации. В каком году римляне захватили Египет? Спроси учителя истории, мне откуда знать. Согласись, после смерти Клеопатры прошло не менее 1500 лет. Негры должны забыть о пирамидах. Вероятнее всего, о тех временах напоминают сохранившиеся шахты. 1500 лет? Столько времени ни одна шахта не простоит. Не знаю, выдумать пирамиды он не мог. Египтяне могли оставить более значимые следы, например, местных сфинксов. Главное заключается в другом. Мгикасо никогда не врет. Отвезем его в Африку. Рабы нужны в любом случае. Хорошо иметь в Африке своего человека. Здесь золото и сахар, там рабы. Договорились. Саша обратился к вождю. Мы отвезем тебя и твоих людей в Африку. Только будь очень осторожен с золотом. Мы знаем, что в золоте много зла. Разговор о другом. Как только белые люди узнают, что у тебя много золота, твоим землям сразу наступит конец. Но вы не расскажете другим о моем золоте. Тайна станет достоянием всех белых людей после первого корабля с твоим золотом. Мы не сможем закрыть рот такому количеству людей. Вы получите золото так, что никто другой об этом не узнает. Здесь другая проблема. Как только ты возьмешь под свой контроль западные земли, белые люди потеряют прибыль. Они обязательно вернутся с солдатами. Торговля нужными вам рабами не прекратится. Мне нужны ваши товары в обмен на рабов. За золото вы возьмете моих воинов и научите правильно воевать. Братья были вынуждены согласиться. Предложенная сделка принесет им только выгоду. Золотые прогнозы нельзя принимать всерьез. Пришлют драгоценный металл. Только после этого можно начинать строить новые планы. Они рукопожатием скрепили договор, после чего поехали в город. Подготовка к колонизации Америки потребовала решения многих вопросов. Если забота о различном снабжении и товарах легла на плечи новых служащих, которые отправлялись вместе с экспедицией, то составление стратегического плана компании заставило братьев серьезно подумать. Причем пришлось разработать не только план своей компании, но и последующие экономические интересы. генерал тщательно и скрупулезно прорабатывал все детали предстоящей кампании и своими дотошными вопросами выпил все школьные знания братьев. Им пришлось вспомнить и рассказать все, что им известно о географии и полезных ресурсах Южной Америки. Фраза «там много золота, серебра и меди» ничего не говорила генералу. Где конкретно? Много – это сколько? В каком направлении развернуть отряды? Где усилить акцент? Ставка очень высока. Можно пройти мимо богатых земель и потратить годы на пустышку. Под прессингом вопросов вспомнилось, что по добыче серебра Мексика, даже после потери половины территории, занимает первое место в мире, Перу – второе, причем в Перу самое крупное месторождение серебра в мире.